Глава 46. Послание из прошлого. Моя жизнь была размеренной и спокойной. Я посвящала себя работе. Своим маленьким ученикам я старалась дать лучшие знания и навыки. Моя популярность как учителя танцев среди местных стала набирать обороты. Начали поступать предложения давать уроки и для взрослой аудитории, но я не готова была выйти к публике и уж тем более не готова прикасаться к незнакомым мужчинам. Меня передергивало от одной этой мысли. Вскоре я заново открыла для себя компьютер и интернет. Пришлось это сделать, чтобы быть в курсе новых методик обучения танцам, подбора музыки и благотворительности. Все деньги, которые у меня оставались после оплаты жилья и еды, я отдавала волонтерской организации, помогающей мирным людям не только покидать зону военных действий, но и на первое время жизни с нуля. Я чувствовала свою ответственность за судьбу своих соотечественников. В моей стране шла война. И если бы мне повезло меньше, я была бы мертва, либо несчастна и обездолена, как эти невинные люди. Я содрогалась при мысли, что кто-то может стать такой же жертвой насилия, как и я. А слезы стекали по моим щекам при виде несчастных деток, в чьих глазах застыл ужас, вытесняющий из маленьких сердечек радость и беззаботность детства. Мне приходилось много общаться с родителями моих учеников, с коллегами по школе танцев, с соседями. Для них я была вежливой, но не особо многословной, девушкой без прошлого. Моя жизнь началась с чистого листа. Так я стала старше на 2 года. На мой 21-й день рождения, 18 марта, прилетели Тесса, Мария, Адриан и Гаспар. Домашняя вечеринка в кругу добрых друзей. Мои друзья. Теперь я точно знала, что настоящая дружба есть, и она бесценна. Все было очень трогательно и эмоционально. Мари и Эйд готовились к свадьбе. Я была чрезмерно рада за них. Они погостили у меня 2 дня. Я проводила для них экскурсии и с удовольствием знакомила со своими новыми соседями. Это были мои лучшие дни за последнее время. Мария все время норовила мне что-то рассказать, но Адриан или тетя не оставляли нас наедине. Они ведь знали, что подруге утаить что-то очень сложно. На этот раз она так и не решилась. Конечно, у меня было желание расспросить ее о новостях, но я удержалась. Пришло время провожать гостей. Мария обняла меня и незаметно вложила маленький сверток в руку, шепнув, что мне это просили передать. Уже сидя у себя в комнате, я нерешительно смотрела на странный мешочек из мягкой кожи черного цвета. Наконец, осторожно развязала шнурок и высыпала содержимое себе на ладонь. Это был кусочек ткани с изображением флага Испании. Я, недоумевая, стала разглядывать фигурный плотный клочок, нечто похожее на нашивку с формы, армейской. Я вспомнила Виктора в военной форме, стоявшего рядом со мной в аэропорту и глядевшего на меня чужим холодным взглядом своих шоколадных глаз. Неужели это с его формы? Я перевернула эмблему флага и увидела надпись ручкой. «Ваше имя в прессе больше не упоминается. В УБ вас будут ждать. В нашем доме тоже. С уважением, семья из Каланд. Слезы навернулись на мои глаза, и я любовно погладила послание. Это было благородно. Жаль, что один из членов этой семьи так не похож на своих родственников. Смахнув слезы, я положила обратно нашивку в мешочек и убрала в комод. Прошло целых 2 года и 2 месяца. У меня была новая жизнь, новый друг, занятия. Я была тоже другой, но тоска по дому никуда не исчезла. Родной дом, тетушкин особняк, старинные аудитории университета Барселоны. Нет, я не успела насладиться этим сполна. Ведь там я была по-настоящему счастлива. Жаль, что тогда не понимала и не ценила этого. Но назад дороги нет. Придется восстанавливаться в местный вуз и продолжать жить здесь до конца своих дней. В одиночестве. Теперь это стало моим настоящим и будущим. Вскоре я познакомилась с невестой Гаспара. Близилась их свадьба, а я когда-то дала обещание поставить для них свадебный танец. Вот и настал этот час. Летиция Кастер, так ее звали, была очень скромной и стеснительной девушкой, немного младше меня, как мне показалось. У нее были черные волосы и большие испуганные глаза цвета синего неба. Невысокая и худенькая, они вместе очень красиво смотрелись, заметила я. Наши занятия проходили в моей студии под шутки и смех. Девушка была очень тихой, поэтому мы с Гаспаром только и участвовали в разговоре. Я наблюдала за ними со стороны и не могла прогнать из головы навязчивую мысль, что Летиция боится своего жениха, а тот абсолютно равнодушен к ней. В ожидании 8-го занятия я ждала свою пару учеников и прослушивала их трек, который, кстати, и выбрала для них. «Привет!» — раздался за моей спиной низкий голос Гаспара. Я обернулась к нему, и моя улыбка застыла, когда я увидела его без невесты. «Привет! А где Летиция?» Гаспар надул щеки и шумно выпустил воздух. «Боюсь, нам свадебный танец больше не понадобится». Я нахмурилась и ждала продолжения. «Мы отменили свадьбу». Он сунул руки в карман своих белых брюк и покачался вперед-назад, перекидывая вес с пятки на носок. Я кивнула. Не могу сказать, что была удивлена. «Ты очень переживаешь», — сосредоточенно глядела я на своего друга. Он поджал губы и виновато потупил взгляд. «Если честно, вообще ни капли». Я рассмеялась и хлопнула его по плечу, вызвав улыбку на красивом лице Гаспара. «Ладно, пойдем в бар. Ты должен мне выпивку за то, что мой танцевальный шедевр так никто не увидит». Я выключила аппаратуру, взяла свой кардиган и направилась к выходу под руку с ним. Мы засели с Гаспаром в один из местных баров. Было уже около 10 вечера. Выпитый мохито в неисчислимом количестве делал нашу с ним беседу чрезвычайно веселой. «Знаешь, мне твое лицо откуда-то знакомо. Вот только не могу вспомнить, где могла тебя видеть», — призналась я. «О, так я помогу. Меня зовут Гаспар. Мы с тобой знакомы более 2 лет, и пару часов назад я заходил к тебе в студию». Я рассмеялась вместе с ним. В баре было многолюдно, шумные компании и громкая музыка. Мы сидели на открытом воздухе, поэтому прекрасно слышали друг друга. «Ты прав, черт возьми. И у меня есть тост», — подняв свой стакан, провозгласила я. за самого крутого парня, который стал для меня братом и которого только что бросила невеста». «И приятно, и обидно одновременно», — шутливо обиделся он. Мы сделали по глотку, и я снова посмотрела на сидящего рядом Гаспара. Как мне легко было с ним. Жаль, что я больше не способна любить. «И все же, что произошло?» — спросила я. «Почему отменили свадьбу?» Гаспар стал серьезным. Он выдержал паузу и молвил, подняв на меня свои восточные раскосые глаза. «Просто наступил тот момент, когда я понял, что жду твоих уроков танцев больше, чем встречу со своей невестой». «А, понятно». Мой притупленный алкоголем мозг наконец переработал полученный ответ. «Так, стоп. Ничего не понятно». И вдруг Гаспар наклонился ко мне и поцеловал. Короткое прикосновение теплых губ. Я замерла. Это был первый раз за 2 года, когда меня касался мужчина. Так касался. Это было, словно меня целовал брат, которого я знаю целую вечность. Поцелуй Гаспара не тронул ни одной струнки моего сознания и тела. «Только не это», — с ужасом прошептала я. Он усмехнулся, не пряча разочарования в голосе. «Совсем не это хочет услышать парень после поцелуя». Я спохватилась. «О, прости меня, я в шоке. Как? Когда ты? Давно?» «Давно ли я влюблен в тебя?» Задал он сам себе вопрос, который не умещался у меня в голове. «Думаю, это произошло еще тогда, когда ты меня не знала». «Влюблен? О, Боже!» Простонала я, чувствуя, что сейчас расплачусь от горя. Я-то думала, что лишь нравлюсь. Черт! «Эй, эй!» Он нежно обхватил мое лицо руками и заглянул в глаза. «Злата, в моих чувствах к тебе нет ничего ужасного или плохого. Я влюбился заочно, когда твой отец рассказывал мне о тебе. Показывал фото и восхищался тобою». «Что?» — охнула я. «Неужели папа делал нечто подобное?» «Да, Латти. Он любил говорить о тебе, просто был очень сложным человеком. И да, он стоит твоих слез». Отец восхищался мной и рассказывал об этом чужому человеку, но ни разу не говорил подобного мне. Да, папа был очень сложным человеком, но в то же время лучшим в мире отцом. «За все время, что я узнавал тебя, не переставал восхищаться тобой и влюблялся еще сильнее». «Гаспар, мне так жаль». Я расплакалась. «Нет, не смей жалеть меня». Он вытер слезы с моего лица. «Я знаю, что мои чувства невзаимны. Но помнишь, ты однажды сказала, что лучше покорять сердце человека, который уже связан с тобой». Я нервно усмехнулась. «Да, это на меня похоже, болтать что-то подобное». Он улыбнулся. «Хочу завоевать тебя. Я уверен, что ты — та девушка, которая может меня сделать счастливым, просто находясь рядом». «Гаспар, это не так все просто. Я, отстранившись от него, я попыталась совладать со своими мыслями, которые атаковали мой охмелевший мозг. То, что со мной сделал, я не могу, не знаю, когда я...» «Злата», — остановил мои мучения Гаспар, — «ты забыла, что я все знаю о тебе и все отлично понимаю. Я готов ждать тебя, сколько потребуется. Готов на все ради того, чтобы ты была со мной. И клянусь, что помогу тебе забыть о твоих страхах. Со мной ты никогда не будешь чувствовать себя несчастной или одинокой. Одинокой. Это слово запечатлелось в моем израненном сердце. Ведь я уже обрекла себя на это. Подумай над моим предложением. Не отказывай хотя бы сразу. Хорошо, Гаспар. Какая знакомая просьба.